Уважаемые слушатели, мы продолжаем рассказ о святых нашего времени. Эти люди пострадали от богоборцев в 20 веке. Это было совсем недавно. Например, новомученик Борис Талантов погиб в тюрьме города Кирова в 1971 году. Опыт церкви говорит, для того, чтобы понять, как тебе жить сейчас, нужно смотреть на святых, живших как можно ближе к твоему времени. История церкви 20 века написана кровью новомучеников. Сегодня мы расскажем о святом, чье имя вряд ли слышали даже интересующиеся данной темой. Это епископ Никольский Иерофей Афонин, окормлявший православные общины с 1924 по 1928 годы в Вологодской, Вятской, Костромской областях и Республике Коми. Кафедрой епископа Иерофея был город Никольск, расположенный на северо-востоке Вологодской области. Он погиб здесь же, в этих местах, от рук гонителей за веру. Об этом великом человеке, мученике за веру, молчат сергиане, нынешние продолжатели дела Сергия Старгородского, основателя Московской патриархии. Мы с вами находимся на сайте Великоустюжской епархии РПЦМП. О епископе Иерофее Афонине здесь говорится следующее. В 1926-1927 годах епархией временно управлял никольский епископ Иерофей Афонин, затем епископ Сафроний. Сафроний был как раз обновленцем, сторонником митрополита Сергия. И поясняется, что деятельность епископа Сафрония осложнялась тем, что в епархии достаточно быстро распространилось так называемое иосифлянство, идеологом которого Великоустюжской епархии с 1928 года являлся епископ Иерофей Афонин. Уважаемые слушатели, мы можем увидеть новосвященномученика епископа Никольского Иерофея Афонина на иконе собора святых новомучеников и исповедников российских, пред которой состоялось их прославление в 1981 году в Нью-Йорке. Вот он, справа от креста, во втором ряду, между двумя святыми, Германом Вязниковским и Никодимом Белгородским. Вообще, рассказ о епископе Иерофее очень интересен. Много информации сейчас доступно благодаря тому, что этот подвижник оставил глубокий след в сердцах многих и многих людей, и они сохранили память о нем, несмотря на все лихие годы гонений. А вот фотографий осталось очень мало. Хранить эти фото было опасно. Поэтому наш рассказ не будет богат иллюстрациями. В двух словах скажем о епископе Иерофее. Из крестьянской семьи. Фамилия его была Афонин, искаженный Афоник. Вторая фамилия – Федотов, Тимофей Дмитриевич. Родился 26 апреля 1893 года в деревне Погорелки Перемышльского уезда Калужской губернии. Видимо, произошло какое-то несчастье. Он рано осиротел, потому что в биографии указывается его вторая фамилия, а также, по имеющимся сведениям, он воспитывался в школе для мальчиков-сирот при Белогорском во имя святителя Николая Чудотворца мужском монастыре Пермской епархии. Учился. Некоторое время жил в миру, учительствовал, испытав тяжелое душевное переживание, вернулся со слезами в Белогорский монастырь. Принял монашеский постриг с именем Иерофей, исполнял послушание регента, был рукоположен во иерея. После закрытия монастыря служил в Пермской епархии. С ноября 22 года в Уфимской епархии действовала автокефалия, провозглашенная временно управлявшим томским епископом Андреем Ухтомским и подтвержденная епархиальным съездом. Автокефалия была вынуждена защитной мерой. После ареста патриарха Московского Тихона существовала серьезная угроза захвата власти в церкви обновленцами. Обновленцы, которых активно продвигала коммунистическая власть, действовали нагло и уверенно. Коммунисты расчищали дорогу для обновленцев. В связи с арестами православных архиереев в Уфимской епархии происходили тайные епископские хиротонии. Церковь защищала себя, боролась, старалась сохранить иерархию во время гонений. И вот в конце мая или в июне 23 года, уже после ареста епископа Андрея, назначенный им викарий хиротонисали Иерофея во епископа Тайгинского. Через некоторое время хиротония была признана патриархом Тихоном. Есть данные о том, что епископ Ерофей выезжал в Москву, где встретился с патриархом и сослужил с ним, участвуя в архиерейской хиротонии. 19 марта 1924 года патриарх Тихон назначил Ерофея епископом Никольским, викарием Великоустюжской и Усть-Вымской епархии. Епископ Ерофей прибыл в Никольск в конце марта 1924 года, в канун Вербного воскресенья. На первой же службе он сказал прихожанам, что является православным архиереем и послан к ним патриархом Тихоном. Почему ему было важно об этом сказать? Потому что люди были настороже, остерегались обновленцев. Епископ Ерофей вел себя так же осторожно, он опасался ареста, не рассказывал о своем прежнем служении. У близких к нему лиц складывалось впечатление, что с предыдущего места он уехал тайно, даже не снявшись с воинского учета, что вызвало вопросы в военкомате Никольска. Официальное вступление в должность викарного епископа состоялось 25 апреля 1924 года. Епископ Ерофей поселился в сторожке при Сретенском соборе Никольска. Любил продолжительные уставные богослужения, служил неспешно, торжественно, говорил долгие проповеди, проникнутые горячей верой, и сумел привлечь множество людей. На архиерейские службы в Никольск съезжалось много верующих из окрестных селений, которым разрешалось ночевать в храме. После службы епископ Ерофей с каждым, кто к нему приходил, разговаривал отдельно, не считаясь со временем, отчего иногда беседы заканчивались далеко за полночь. В Никольске он служил только на праздники, в остальное время объезжал приходы в сопровождении созданного им хора певчих и совершал богослужения в сельских и городских церквах. Он проводил в сельских церквах и деревенских избах доверительные групповые беседы с крестьянами, иногда в течение всей ночи. Результатом этой подвижнической деятельности стали глубокое почитание и огромная популярность епископа, по праву называвшегося народным архиереем. Епископ Ерофей опирался на народ, и он сумел сплотить его вокруг церкви. Постепенно он создал дружный коллектив подвижников из наиболее преданных вере крестьян, проживавших в разных селениях Никольского района. Они помогали епископу Ерофею собирать помощь в случае денежной нужды, оповещали население, когда и где будет служба, распространяли послания владыки и так далее. Важнейшим делом владыки стало создание православного сестричества, девушкам которых епископ Ерофей посвящал в так называемых апостолиц или апостольниц. Разрешалось на богослужении носить особые косынки белого цвета апостольники. При посвящении в апостолице девушки давали обещание вести благочестивую жизнь, часто посещать богослужения, больше времени уделять молитвенному правилу, не ходить на светские беседы собрания, не слушать агитаторов, не участвовать в спектаклях и других мероприятиях, организуемых комсомольцами, безбожниками и прочими. При этом они могли выходить замуж с благословения архиерея. Епископ Ерофей называл апостолец своей армией спасения, белым комсомолом. Менее чем через два года с начала служения епископа, уже к 1926 году, сестер Великоустюжской епархии было около 500, и они оказывали значительное духовное влияние на молодежь в деле охранения веры. Немало усилий епископ Ерофей прилагал для укрепления состава духовенства Никольского викариатства, рукополагая в диаконы и священники стойких в вере крестьян, причем некоторые хиротонии уже в это время являлись тайными. Владыка принимал также в клир епархии священнослужителей после освобождения из заключения в тюрьмах и на Соловках. По некоторым оценкам, он совершил тайные монашеские постриги не менее 30 монахинь, в том числе из апостолиц. От подчиненного ему духовенства епископ Ерофей требовал приобщения крестьян к вере, строгого соблюдения всех праздников и обрядов, участия в крестных ходах. К более глубокому воцерковлению людей, он ввел практику проведения в храмах предварительной общей исповеди с разъяснением народу природы и сущности греха. Следуя древней православной традиции, он соборовал всех находившихся в храме, помимо совершения таинства над тяжелобольными на дому. За эти так называемые новшества, общее соборование, общие исповеди, допущение спания в храмах, панибратства с мирянами, частые разъезды по деревням, клир, кафедрального собора, и некоторые обновленцы критиковали владыку, обращались с жалобами к патриарху Тихону. Епископ Ерофей предпринял попытку создать органы управления Никольским викариатством и в июле 24 года обратился в Никольский райисполком с просьбой о регистрации епископской кафедры. Ходатайство не было удовлетворено и послужило в последующем основанием для обвинений в присвоении административных публично-правовых функций прав юридического лица по управлению епархией без регистрации этого управления в надлежащих органах власти. То есть в регистрации отказали, а потом под предлогом отсутствия регистрации начали преследовать. Было начато следствие, епископа Ерофея вызывали на допросы к уполномоченному ГПУ по Никольскому району Рыкову. Недовольство властей вызывала активная борьба епископа против местных обновленцев, которых он отлучал от церкви. То есть власть встала на защиту обновленцев. Внимание властей к епископу Ерофею еще более усилилось в связи с тем, что с осени 24 года на него были возложены обязанности временно управляющего Великоустюжской епархии. К нему также обращались за окормлением и общины на территории Коми-Зырян автономной области. Усилившееся разногласие с духовенством Сретенского собора, которое в конфликте с властями заняло предательскую позицию, вынудили владыку примерно в декабре 24 года перейти служить в Казанский храм Никольска, в котором он поселился в келье рядом с алтарем. 27 декабря епископ Ерофей был приговорен народным судом первого участка Никольского района к 6 месяцам принудительных работ без содержания под стражей, замененных штрафом в 200 рублей золотом. Никольская кафедра, как религиозное объединение, решением суда была объявлена ликвидированной. Однако епископ Ерофей не отступил. Он подал кассационную жалобу на приговор суда в Северодвинский губернский суд. И 25 февраля 25 года тот признал, что в действиях, приписываемых обвиняемому Афонину, нет состава уголовно наказуемого деяния и расценил решение Народного суда о ликвидации епархиального управления как несоблюдение декрета об отделении церкви от государства. Приговор Народного суда был отменен, и уголовное дело за отсутствием состава преступления прекращено. Однако 1 апреля того же года Северодвинский губотдел ОГПУ принял решение возобновить следствие на предмет установления самовольного управления епископом Ерофеем епархией без регистрации своего управления в соответствующих органах гражданской власти. У епископа Ерофея был произведен обыск, и 17 апреля он был вызван к уполномоченному ОГПУ Рыкову. На допросе епископ заявил: «Епархией как таковой не управляю, канцелярии при мне как таковой не имеется. Мои административные функции в управлении епархией выражаются лишь только в рукоположениях». Однако он не стал скрывать, что к нему, как к епископу, приходили по церковным делам не только из Никольского уезда, но приходили и из других уездов. При предъявлении обвинения епископ Ерофей записал в протоколе: «Виновным себя в присвоении административно-публичных правовых функций и прав юридического лица по управлению епархией, а также присвоение должностного лица не признаю, так как церковь от государства отделена, и писание мной благочинным округов предписаний церковного характера считаю правильным». У него была взята подписка о невыезде. В июне 25 года Северодвинский губотдел ОГПУ направил в Москву доклад об антисоветской деятельности епископа Ерофея. 19 августа того же года секретный отдел ОГПУ поручил Северодвинскому губотделу собрать на епископа компрометирующий материал и передать дело в Москву вместе с личностью для последующей административной высылки. 1 сентября епископ Ерофей был вызван из Никольска в Великий Устюг и арестован в здании губотдела ОГПУ. 14 сентября он был доставлен в Москву и помещен в Бутырскую тюрьму. Находился в одной камере с уголовниками, которые вначале издевались над ним, но затем стали хорошо к нему относиться, а некоторые даже делились своими передачами. Верующие Никольска и окрестных сел обращались в ОВЦИК с несколькими ходатайствами об освобождении епископа Ерофея и о его возвращении на кафедру. С ходатайствами, подписанными 2000 человек, ездили в Москву делегаты от общины Никольского Сретенского собора. Одновременно следствие признало, что в сфабрикованном Великом Устюге деле не имеется тяжелых улик против обвиняемого. 21 ноября 2025 года коллегия АГПУ приняла решение об изменении в отношении епископа Ерофея меры пресечения. С него взяли подписку о невыезде из Москвы. Она была отменена только в связи с прекращением следственного дела 31 января 1928. Тем не менее, уже в начале 26 года епископ вернулся в Никольск. В крещенский сочельник при встрече с паствой в Казанском храме он сказал: «Стены тюрьмы были мне храмом Божьим, я и там возносил свои горячие молитвы о вас ко Господу». Весной 1927 года владыку часто вызывали на допросы, распространили слухи о его предстоящей высылке. В пятницу Светлой Седмицы 29 апреля, отслужив на праздник иконы Божией Матери «Живоносный источник» литургию в Кладбищенской Покровской церкви Никольска, епископ Ерофей объявил пастве, что вынужден ее оставить, так как его вызывает Великий Устюг в губотдел ГПУ. Последовала бурная реакция верующих, которые кричали, что не отпустят владыку и сумеют его защитить. Затем верующие, почти 300 человек, направились к зданию канцелярии уполномоченного ГПУ по Никольскому району с требованием прекратить притеснение архиерея. Чтобы пресечь начинающиеся волнения, уполномоченный ГПУ пришел вместе с народом в собор и заверил собравшихся, что никто Ерофея не задевает и никуда его не вышлют. Не дожидаясь ареста и высылки, владыка покинул город и в течение полугода скрывался от властей в деревнях на территории Кумбисерского сельсовета Никольского района в 15 километрах от Никольска. Крестьяне организовали массовый сбор подписей под обращением к власти об оставлении Ерофея в Никольске, с которыми несколько раз ездили в Москву. Между тем владыка продолжал управлять церковными делами, принимал особо доверенных лиц, проводил тайное богослужение, совершал рукоположения и монашеские постриги. В сентябре 27 года он разослал по общинам епархии текст декларации заместителя патриаршего местоблюстителя митрополита Сергия Строгородского, отношение к которой среди верующих было крайне негативным. В январе 1928 года епископ Ерофей примкнул к иосифлянам, течению верующих, которые негативно относились к политике соглашения с советской властью, проводившейся митрополитом Сергием. Движение названо было так по имени его лидера, митрополита Петроградского Иосифа Петровых. Открытая поддержка Сергием Строгородским советской власти сделала невозможным не высказываться открыто на этот счет. Декларация Сергия Строгородского о лояльности советской власти положила раздел между теми, кто пошел служить коммунистам, и теми, кто считал это недопустимым, противоречащим в самом основании христианской совести. Перед вами документ. Отложение Ерофея, епископа Никольского, от 12 января 1928 года. Всем, а имени Господним, соработникам на Ниве Духовной, причту и мирянам в Устюжской епархии, во имя Отца и Сына и Святого Духа, и дашь нам едиными усты, единым сердцем славите пречестное и великолепое имя Твое. Дорогие пастыри и верное чадо Церкви Православной, вы знаете, что без единства нет спасения. Организм Церкви един, Христос, глава Церкви, очи, уста, руки и ноги – это пастыри и учители, органы Церкви, а тело Церкви – все верующие во имя Господа нашего Иисуса Христа. Все тело движется одним духом и живет одним сердцем. Часть тела, не питающаяся кровью сердца, отпадает и погибает. Так отпали на ваших глазах обновленцы от Церкви. Они не захотели сообщаться первейшему в Церкви лицу, святейшему патриарху, и теперь разлагаются понемногу, как негодная рука или нога, отрезанная и брошенная в землю. После обновленцев живоцерковников отказались от единства Церкви автокефалисты, последователи архиепископа Григория Екатеринбургского, григориане, не признавшие местоблюстителя митрополита Петра. Ныне единство Церкви нарушил митрополит Сергий, заместитель митрополита Петра, Пока он был верным стражем порученного ему патриаршего престола, вся церковь считала его своим руководителем, а когда он предпринял вольное начинание, неодобряемое ни народом церковным, ни собором епископов, ни благословением митрополита Петра, тогда никто не обязан идти путем его заблуждений. Так во время живоцерковного обновленчества все истинные чада церкви отложились от обновленческого собора 1923 года и их синода и постепенно объединились около святейшего патриарха и епископов, имевших церковное общение с ним. Так и ныне митрополиты Петр и Кирилл, митрополиты Иосиф Ленинградский, Арсений Новгородский, Агафангел Ярославский, Арсений Викарий Московский, бывший Серпуховский на покое, архиепископ Серафим Угличский, архиепископ Афанасий Киевский, епископы Дмитрий Гдовский, Виктор Водский, Серафим, бывший Дмитровский, Звездинский, на покое, Иринарх Великоустюжский, епископы Изгнания и много других, а также группа столичного духовенства и делегации уполномоченных от общин верующих, в различных формах заявляют митрополиту Сергию о своем несогласии с ним и отложении от него. Одни из них заявляют, что Сергий простер патриаршему престолу руки, стремящиеся опрокинуть его, так как в состав синода вошли лица, которым церковь не доверяет. Другие говорят, что Сергий внес политический уклон в церковную жизнь. Смотри воззвание его «Известия» 19 августа 1927 года. Третьи указывают, что митрополит Сергий избрал кривой путь дипломатического хитрословия, соглашений и уступок, будто бы для спасения церкви, и оставил прямой, но скорбный путь креста, то есть терпения и твердости. Наконец, он употребил обман, назвав свой синод православным и патриаршим, тогда как он устроен с попранием канонов церкви. Митрополит Петр, местоблюститель, не дал согласия на это дело, как неблагословленное самим святейшим еще в 1924 году. Что не могли сделать живоцерковники и григорианцы, то сделал очень хитро митрополит Сергий, связав церковь с гражданской властью, выражая духовную покорность последней. Декрет об отделении церкви от государства для Сергия и его последователей не существует. Посему для достижения своих планов митрополит Сергий, нарушая девятое правило Халкидонского собора, пользуется даже не церковной силой. И сознавая ответственность перед Богом за врученную мне паству, я заявляю 10-23 января сего года епископу Сафронию, назначенному на Великоустюжскую кафедру от Синода, что моя Никольская паства и духовенство, кроме соборного причта, отвернутого народом, не могут принять его, так как отложились от Сергия и от Синода. А с другой стороны, я сообщил митрополиту Иосифу, что канонически присоединяю к нему духовенство и мирян Великоустюжской епархии по благословению владыки Иринарха, законным заместителем которого являюсь я в настоящее время по всей Великоустюжской епархии. Много пришлось мне потерпеть всякой клеветы и скорби за свои архипастырские труды на благо церкви. Если правила апостолов говорят, что клирики ничего не могут творить без воли своего епископа, то моя воля, выраженная в настоящем послании, тем более достойна всякого приятия. Но желаю слышать от вас, дорогие чада, что вы единодушны и единомысленны со мною, а также уважаю свободу вашего самоопределения, смотри, нормальный устав общины, предлагаю огласить и обсудить мое послание на собраниях верующих, дабы все знали положение дела и свободно пришли в единение со мною, оставаясь верными патриаршему местоблюстителю митрополиту Петру и всей православной церкви русской, о чем прошу прислать мне письменное постановление. Открыто выступили против меня и распространяют всякие злохуления, клеветы и нелепости лишь члены причта Никольского Сретенского собора и священник из обновленцев Сергий Аронович Кудрила, да протоиерей Иоанн Голубев Шанго. Они написали на меня необоснованные жалобы в синод, а протоиерей Михаил Красов Вохма лично отвез их в Москву, за что они запрещены в служении и находятся со мной в каноническом и молитвенном отлучении, пока не принесут искреннего раскаяния по чину обновленцев или пока полный собор епископов не рассудит дело митрополита Сергия и его сообщников. Смотри, 10 правило святых апостолов. Ставлю вам на вид этих наемников. Они видят волка грядущего и убегают. Не последуйте им, братья и чада мои, но будем иметь другой пример доброго пастыря. Добрый пастырь душу свою полагает за овцы. Аминь. 15-25 января 1928 года получил ответ митрополита Иосифа Ростов-Ярославский. Управляйтесь самостоятельно. Наше оправдание – верность митрополиту Петру Иосиф и Ерофей, епископ Никольский. Итак, выбор был сделан. После этого епископу Ерофею оставалось жить 4 месяца. Бывший митрополит Сергий считал епископа Ерофея одним из самых радикальных вождей иосифлянства. Акты святителя Тихона, страница 647. Объявлявших возглавляемую им иерархию неблагодатной и еретической. Действительно, епископ Ерофей выступал с резкими обвинениями в адрес своих противников, называл сторонников митрополита Сергия коммунистами в рясах, еретиками, обновленцами, проповедовал, что если кто от них, сергиевцев, будет крещен, все равно будет, что выкупались в простой воде. Кто, если будет причащен телом и кровью, тот примет не причастие, а просто хлеб и вино. Противостояние в Никольском викариатстве приобрело крайние формы, когда присланный Сергием Строгородским епископ Сафроний решил посетить Никольский и совершить на прощенное воскресенье вечернее богослужение в Сретенском соборе. Узнав о прибытии сергиевского посланца, более 100 верующих Казанского храма ворвались в Сретенский собор и препятствовали службе. Они всячески поносили и стыдили Сафрония, пытались стащить его с кафедры и даже избить. Сафрония защитили немногочисленные сергиане и вызвана ими милиция. Сергий Строгородский включил административный ресурс. 10 февраля 1928 года Строгородский и его синод приняли постановление о раздорнической деятельности митрополита Одесского Иосифа и епископа бывшего Никольского Ерофея. Епископ Ерофей был запрещен ими в священнослужении, однако он не подчинился незаконному запрещению и продолжил управление Никольским викариатством и многочисленными общинами Великоустюжской епархии, где его по-прежнему поминали как правящего архиерея. 29 марта Сергий Строгородский и его синод издали деяние, в котором извещали о появлении новой смуты в лице отделившихся от них архиереев. В их числе был назван епископ Ерофей. 11 апреля вышло постановление по так называемому «делу о нестроениях» в Ленинградской, Ярославской, Воткинской и Воронежской епархиях. Было указано предать епископа Ерофея каноническому суду православных архиереев запрещением священнослужений впредь до раскаяния или до решения дела судом архиереев. В то же время было очевидно, что никакой объективный, независимый от коммунистической власти архиерейский суд создан быть не может. По сути, своими документами Сергий Строгородский сообщал гражданской власти о необходимости вмешательства, и реакция коммунистов последовала очень быстро. АГПУ начало регулярно вызывать епископа Ерофея на допросы, угрожая арестом в случае активной деятельности. В конце Великого Поста 1928 года около 3000 верующих больше недели постоянно охраняли своего епископа в Казанском храме. 10 апреля 1928 года он был задержан, но людям удалось его освободить. Среди верующих начались волнения, они заявляли властям, что не допустят удаления своего владыки из Никольска. После этого уполномоченный ГПУ взял у епископа Ерофея подписку о явке 18 апреля в Великий Устюг. Однако владыка принял решение не ехать в Великий Устюг, где его ждал неминуемый арест, а отправился по сельским приходам под защиту крестьян. В проповедях он обосновывал свои действия ссылкой на декрет об отделении церкви от государства, продолжая утверждать, что власть не должна вмешиваться во внутрицерковные дела, а советское законодательство он соблюдает. Приближался подвиг епископа Ерофея. 15 апреля на пасхальном богослужении в Казанском храме Никольска владыка пригласил верующих прийти 4-6 мая помолиться в Георгиевский храм села Демино, ныне Никольского района Вологодской области, где он намеревался служить на праздник великомученика Георгия Победоносца. Вскоре после Пасхи владыка выехал из Никольска и 27 апреля прибыл в деревню Путилово. Со славой по домам Путилова и окрестных деревень Каина, Княжева и других вел беседы с крестьянами. В воскресенье 29 апреля епископ Ерофей совершил последнее богослужение в часовне деревни Путилова с участием почти 150 человек. Настроение у Преосвященного было тревожно приподнято. Он предчувствовал приближение испытаний и сказал об этом в проповеди после литургии, еще раз изложив свое видение взаимоотношений церкви и государства. «Меня власть терзает, во всем преследует, просят, чтобы я был лоялен, но лояльности, по-моему, достаточно и так. Душевной лояльности они от меня не получат». Архив УФСБ по Вологодской области, дело П. 6278-182-182-ОП. В понедельник утром 30 апреля владыка приехал в деревню Вырыпаево, а 1 и 2 мая ходил со славой в деревне Вострово в 5 верстах к югу от Путилова. 2 мая рано утром в Путилово прибыл начальник милиции Никольского района Баданин. Узнав о местонахождении архиерея, он проехал в Вострово, арестовал владыку и собирался везти его через Путилово в Никольск. К избе с арестованным подошли крестьяне. Посыльные побежали в соседнее селение оповестить о случившемся. Начальнику милиции с трудом удалось выехать из Вострова в сопровождении народа. В версте от Путилова процессию встретила толпа крестьян из других деревень. При въезде в Путилово раздался колокольный звон на часовне, и, услышав его, жители деревни вышли из домов. Собралось более 500 человек. Народ остановил лошадей, оттеснил милицию, забрал владыку и на руках перенес в один из домов, который тут же был окружен верующими, отказывавшимися выдать архиерея. Начальник милиции, сопровождавшие его, вынуждены были уехать. Однако люди не стали расходиться и охраняли владыку днем и ночью. Женщины молились, пели духовные песни. Как говорили прихожане, опасались, что владыку от нас увезут, умертвят, и больше нам его не видать. Крестьяне обсуждали планы по отправке архиерея в безопасное место. Рано утром 4 мая в Путилово прибыл вооруженный отряд. Для ареста епископа деревню оцепили солдаты. По сигналу колокола Путиловской часовни, собравшиеся из разных сел, 300 мужчин и женщин не допустили милицию на крыльцо дома, где ночевал владыка. Он тем временем успел скрыться в соседнее Вострово. На дорогах уже были выставлены кордоны. Распространились слухи о прибытии второго отряда для ареста архиерея. Узнав об этом, крестьянки деревни Вострово 5 мая тайно увели епископа в лес, примерно в 1,5 километрах от деревни. Лесной шалаш стал его последним убежищем. 6 мая в Путилово прибыл милицейский отряд. Всех жителей собрали на сход, требовали выдать епископа Ерофея под угрозой сжечь село. По избам и дворам произвели обыски. Владыку не нашли, но сотрудники АГПУ пытками принудили арестованного келейника Николая Лепихина выдать его. Краевед Наумов рассказывал о последующих событиях так. Он мог бы спастись, если б захотел, уйти по дороге в Острово-Красное до города Кологрива, а оттуда уехать в любой уголок Союза. Ведь конные заставы перекрывали дороги и тропки только со стороны Путилова. Но верующие мне так объясняли, владыка не хотел так сразу оставить овец своих на произвол судьбы. Если б владыка сидел в стоге тихонько, как мышь под веником, чекисты вряд ли бы его обнаружили, но и Ерофей так не мог. Вечером он выходил из убежища на дорогу, его слушал приходящий к нему в поисках утешения, исповедовал, благословлял. В итоге соглядатаи послали докладную в Путилово, где разместил свой штаб начальник губернского оперотдела ГПУ Соснин. Мол, что-то подозрительно много местных жителей ходит по ночам в Острово. К тому времени, после страшных пыток, заговорил келейник владыки Николай Лепихин, который носил еду епископу. И даже после этого владыку еще могли спасти. Но Соснин придумал такой маневр. Послал вперед Лепихина под конвоем чекиста Гладышева, переодетого в мужицкую одежду. Келейника Лепихина местные знали, а на мужика не обратили внимания. Если бы они догадались, что вслед за этими двоими движется конный отряд, то могли бы успеть предупредить епископа и увести его вглубь леса. О том, что Гладышеву поручено застрелить епископа прямо на месте, не знал ни Лепихин, ни бойцы отряда. Пуля попала точно в голову владыки, и Гладышев не сразу понял, что тот жив, иначе бы попытался добить. Но тут из леса показался отряд поддержки, а при свидетелях стрелять было нельзя. Ведь все должно было выглядеть как пресечение попытки сопротивления. Произошло это 5 мая 1928 года, продолжает рассказ Наумов. Епископа положили на лошадь вниз головой, из которой текла кровь, и примчали в Острово. Там, перевязав тряпицей, бросили его на одноколку, в деревянный короб, в котором обычно возят камень, мусор или навоз, и повезли через все наши деревни. Таратайку с истекающим кровью епископом плотно окружал конный отряд. Люди в деревнях шли по обочинам. Владыка поднимал руку, благословлял их, а конники били прикладом по руке. В Путилово сделали краткую остановку, чтобы накормить лошадей. Сельчан загнали по избам, а если кто выглядывал в окно, то с улицы пугали, целились из винтовки или же подходили и ударяли в раму окна, так что стекла звенели. Так рассказывали мне путиловцы. Затем с теми же предосторожностями доставили владыку в районный центр Никольск. Еще целую неделю после этого на дорогах стояли пикеты вооруженных конников, и всех идущих заворачивали обратно. Никого никуда не пропускали. В Никольске на городской пристани, оцепленной в три ряда милиции, епископа подняли на пароход и отправили в губернский центр Великий Устюг. Там, промучившись несколько дней в тюремной больнице, 16 мая 1928 года епископ Ерофей скончался. Похоронили его тайно, ночью, чтобы избежать скопления верующих. Место его захоронения в документах именуется как Сосняк. Это старое кладбище Устюга. В каком месте его похоронили, до сих пор неизвестно. Епископа Ерофея Никольского Афонина стали почитать как мученика за веру сторонники митрополита Иосифа Петровых. В храмах по нему служили панихиды, дни его ареста и гибели чтились к огни памяти. Верующие сложили несколько духовных песен в честь владыки. В Казанском соборе в келье, где жил епископ Ерофей, был установлен крест в человеческий рост, как символ страдания архиерея. Раз в год этот крест выносили для поклонения верующих. В ряде районов губернии появились сестричества памяти убиенного епископа Ерофея, которые активно противодействовали антирелигиозной политике властей, защищали церкви от закрытия, помогали репрессированному духовенству. Поляна на опушке леса под деревней Вострово, где епископ был ранен, превратилась в место тайного паломничества и молитвы верующих, особенно в начале мая, в дни ареста владыки. Оберегая святое место от надругательства, верующие переместились к березе с тремя стволами, ставшей тайным христианским символом. На протяжении десятилетий сюда приходили молиться, чаще всего на Троицу украшали березу, полотенцами ставили свечки, поминая владыку. Позднее на поляне почитатели мученика установили поклонный крест. В 1981 году епископ Ерофей Афонин был канонизирован РПЦЗ в соборе новомучеников и исповедников российских. Вместо послесловия. Теперь, услышав рассказ о новосвященномученике Ерофее Никольском, вы видите, что в заголовке нет преувеличения. Действительно, основатель РПЦМП, господствующий сегодня в нашем Отечестве, бывший митрополит Церкви Российской, обновленец Сергий Строгородский, виновен в убийстве коммунистами епископа Ерофея Никольского. Почему это так? Доказательство в том, что Сергий Строгородский, при поддержке богоборцев, объявивший себя главой церковной иерархии, признал советскую власть, не желая подвергаться гонениям, и тем самым обрек всех, кто не поддержал его, на эти самые гонения, муки и смерть. Так Сергий Строгородский стал соработником коммунистов. Он стал больше, чем их союзником, он стал одним из них. Руками чекистов Строгородский расправился со всеми иерархами, обличавшими его. Все настоящие епископы, священники, миряне, помогавшие им, все они, боровшиеся с уклонением Строгородского в новое обновленчество, получили врага в виде коммунистического государства, были устранены карательными органами в первые же годы после издания Сергием декларации о лояльности советской власти. Вот пример епископа Ерофея Афонина, вы только что слышали о нем. 12 января 1928 года епископ Ерофей пишет свой обличительный ответ Строгородскому, после чего сразу подвергается усиленному преследованию со стороны коммунистов. И всего через 4 месяца, 16 мая 1928 года, он уже убит ими. Кому была выгодна смерть епископа Ерофея? Сергию Строгородскому. Так на крови новомучеников российских утверждалась беззаконная московская патриархия. По слову новомученика Бориса Талантова, погибшего в тюрьме города Кирова в 1971 году, своей ложью и приспособленчеством митрополит Сергий не спас никого, кроме самого себя. Новомученик Борис заплатил за свое понимание, за правду, которую нес людям своей жизнью. Мы же от себя добавим, что церковь не нужно спасать, это мы нуждаемся в спасении через нее. В церкви нужно жить, и церкви нужно служить верой и правдой. К этому мы и призываем всех слушателей, кому дорога правда Божия, найти церковь и стать ее верными чадами. Святые царственные мученики, новосвященномученик Ерофей Никольский, святые новомученики и исповедники российские, молите Бога о нас.